Глава 10. Марк. Поведение девочки меня обескураживает. Поначалу даже теряюсь. «Ты чего, малышка?» — спрашиваю ее, присаживаясь напротив. Почему она смотрит на меня со страхом в глазах? При этом пытается защитить от меня маму, словно я монстр какой-то из страшилок. И мне почему-то от этого как бы больно. Словно что-то щемит внутри. «Это же я!» — протягиваю к ней руку. «Почему ты меня боишься?» «Ты стал страшным и злым!» — даже с какой-то обидой заявляет мне Света. «А я думала, ты хороший! Не трогай маму!» «За что такое отношение? Да я бы и пальцем никого из вас не тронул! Лена сделала мне когда-то очень плохо. Никто и никогда мне так не делал. Никогда и никому я таких чувств не испытывал. И никогда и никто их так сильно не разбивал. Но сейчас я просто выплескивал эмоции, не смог сдержать. Они накатили вдруг и как прорвало. С другой стороны, я пытаюсь представить, как выглядел в этот момент в глазах Светы. Здоровый дядя, грубо и громко разговаривает с мамой, надвигается на нее. А то и от этого становится плохо. Мда. Но больше вопросов не задаю, так как вижу, что Лене плохо. Глаза затуманены и полузакрыты. Дышит тяжело. Вылетаю в коридор, громко рявкая. «Врача в палату, срочно!» Света уже трясет Лену за руку с криком. «Мамочка!» «Я хочу помочь!» С этими словами отстраняю малышку и пытаюсь хоть как-то помочь девушке. В первую очередь проверяю пульс. Мне почему-то страшно за Лену. Пусть она сделала мне больно, но не хочу, чтобы она сейчас страдала или ей стало еще хуже. Тут влетают в палату врач с медсестрой и уже меня оттесняют. Просят вывести плачущего ребенка. Пока подхватываю брыкающуюся малышку, вижу, как Лене одевают кислородную маску и настраивают капельницу. «Все из-за тебя!» — стучит по мне ладошками Света. «Ты маме сделал плохо! Отпусти! Я к маме хочу! Мамочка!» «Тише! Доктор ей сейчас поможет! Не переживай!» Пытаюсь успокоить малышку. «Все будет хорошо!» «Ты злой!» — сказав последнее, девочка начинает горько плакать. А мне остается прижать ее к себе и гладить по головке. Вообще странно, что я дал волю своим эмоциям. На меня не похоже. Еще страннее, что они вообще были. Думал, Лена давно пройденный этап. Так, иногда лишь неприятное в груди крутилось, когда вдруг вспоминал о ней или что-то о девушке напоминало. Но в целом-то себя чувствовал нормально. Считал, что уже никто не способен развести меня на эмоции. А вон как получается. Причем из-за девочки мои эмоции тоже шалят. Мне очень не хочется ее обидеть или напугать. Наоборот, хочется укрыть, позаботиться. А вдруг Света и правда моя дочь? С чего бы тогда Лена так остро встала в позу и заявила, что ни за что мне дочку не отдаст? С чего взяла, что я собрался ее забирать? Ответ: только если я узнал, что дочь моя, и решил ее забрать у матери себе в семью. Что могло натолкнуть Лену на якобы мою осведомленность? И на этот вопрос можно найти ответ. Девушку просветили журналюги, задавая ей на эту тему вопросы. Да. «В палату пока нельзя», — тут же сообщает врач, выходя из нее. «Как она?» — интересуюсь у него. «Да нормально», — отмахивается доктор. «Главное не тревожить и покой». Врач уходит по своим делам, а я обращаюсь к малышке. «Я правда не трону твою маму, поверь». «А почему ты был таким злым?» — спрашивает она, всхлипывая. «Ну, хоть немного успокоилась, уже хорошо». «Перепутал с той, которая мне сделала очень плохо. Признаваться Свете, что ее мама очень со мной нехорошо поступила, не буду. Не дело ребенка настраивать против мамы или как-то ее выставлять в плохом свете. «Не бери в голову», — советую ей. «Ты чего-нибудь из нашего с ней разговора, поняла?» «Нет», — качает головой. «Вот и славно. Маму и тебя не трону», — очередной раз убеждаю ее. «Даю слово. И вообще, я же спас и тебя, и ее. Зачем мне на вас ругаться?» «Ты правда больше не будешь злым?» — спрашивает Света меня. «Правда», — киваю ей. Нас еще час не пускают к Лене. А когда разрешают ненадолго зайти, остаюсь в коридоре. Решаю не показываться на глаза девушке, чтобы снова не вызвать у нее ухудшение состояния. Хотя очень хочется зайти и выяснить между нами некоторые моменты. Но нет, будет еще время. Больно остро бывшая реагирует на вопрос о дочке. С нетерпением буду ждать следующей встречи. Надеюсь, завтра она будет лучше себя чувствовать. Попрощавшись, мы возвращаемся в машину и трогаемся в обратный путь. Заскочу в несколько мест по работе, а по дороге сделаю нужные звонки. Сегодня Лиза обещала устроить приятный сюрприз. Интересно посмотреть, что там будет. Но не уверен, что что-то получится. Света снова прилипла ко мне и вряд ли отлипнет к вечеру.